Харизас и Платина были очень милыми. Большую часть дня они спали, а когда бодрствовали, выражали свои чувства заливистыми криками. Настроение у них менялось ежесекундно, поэтому плакали они часто. Смарагди любила такой шум. Ухаживая за дочками, Мофф выматывалась как физически, так и морально. Она поражалась, как Смарагди удается так быстро и ловко управляться с ними. Но это были цветочки. Потом девочки научились ходить и разговаривать, их очарование поднялось на новый уровень. «Рак! Ракажи каску! Каску! Да, ракажи! Каску! Да!» Держась за руки, как и всегда, Хризас и Платина подбежали к отцу и с одинаковым выражением лиц посмотрели на него. «Они, наверное, еще не понимают, что разные принимают себя за одну личность», — подумал Смарагди с улыбкой. Уже одна малышка заставляла его таять от умиления, а две и подавно. Более того, они делали все одинаково, будто сговорившись, что еще больше усиливало эффект. Смарагди не осознавал, что слеп своей любви к ним, он считал их миловидность истинной высшей инстанции. «Сказку так сказку. Сегодня расскажу вам про героя с другой стороны», — сказал он, садясь в кресло. «Ура! Рак, хочу на ручки!» Платина запрыгала, опёршись ладошкой его колено, хотела залезть, но не могла. Похоже, сероглазая дочь оказалась таким же баловнем, как ее мама. «И я, и я!» Хариза заколотила кулачками по спине кресла, повторяя за сестрой. «Тише, Рис, не капризничай. Но ты права, если я возьму только Латину, будет нечестно». Усмехнулся Смарагди и усадил дочери на колени. «Подрастёте еще немного, я уже не смогу держать вас обеих». «Нет, мы вместе!» «О, ладно, буду стараться». Серьезно кивнул Смарагди. Девочки прилежно повторили его жест, и Гуру едва удержался, чтобы не засмеяться. Он порылся в памяти, вспоминая детали реальной истории, которые пообещал рассказать девочкам, и прикинул, какие моменты стоит оставить и какие убрать, чтобы малышки все поняли. В пустой комнате зазвучал тихий мягкий голос. Хризас и Платина внимательно слушали отца, порой переглядывались и улыбались друг другу. Они не обращали внимания на сложные моменты, иногда проскальзывающие в повествовании, и просто наслаждались комфортом спокойной атмосферы. Сказка подошла к концу, когда кто-то сказал: «Гуру!» Смарагди посмотрел в сторону двери и увидел Аспиду. Похоже, бывший ученик специально ждал завершения истории, чтобы не нарушать идиллию. «О, Аспида, здравствуй. Давно не виделись». Аспида служил в храме и был одним из немногих, кто знал о близняшках. Он посмотрел на учителя и его дочерей. «Кажется, вы детей научились воспитывать. Хотя я и до этого считал вас мастером на все руки». Подумал он и усмехнулся. У демонов мужчины почти никогда не растили детей, так что Смарагди был уникумом. «Я и подумать не мог, что мои дети окажутся такими милыми». «Милыми?» — повторила Хризас, и Платина засмеялась. Они завозились, как два игривых котенка, и Смарагди со счастливой улыбкой опустил их на пол. «Рак, почему?» «Идите поиграйте. А нам со Спидой нужно поговорить о взрослых вещах». Платина в нерешительности смотрела на отца, но Хризас взяла ее за руку, потянула прочь, и все вопросы отпали. Главный храм Банавсеги занимал территорию размером с небольшой город, поделенную на несколько образующих кольца районов. Чем ближе к середине, тем больше была охрана. Дом, в котором жила семья Мофф, располагался в одном из центральных колец. Девушек не выпускали за забор, но они особо не рвались наружу, обожая играть в небольшом дворике под яркими лучами солнца. Туда-то они и направились, держась за руки. Проводив сестер взглядом, Аспида негромко проговорил: «Всё-таки они очень похожи на оракула». Мо всегда была хорошенькой, а с возрастом научилась спокойствию и манере держать себя. Необычная же сила наделяла ее в глазах окружающих ореолом таинственности. Впрочем, Смарагди таких иллюзий не питал. Он считал Мо немного легкомысленной и необразованной в вопросах повседневной жизни, но честно признавал ее красоту. Сам он не был ни красавцем, ни уродом, самым обычным демоном. Хризас и Платина внешностью пошли в мать, хоть и не унаследовали от нее загадочную ауру. Вместо этого они подкупали очарованием и дружелюбием. Отцовские гены тоже сыграли свою роль, пусть и в другом направлении. В общем, даже со скидкой на слепоту Смарагди девочки были очень милыми. «Несмотря ни на что, я не позволю тебе возлечь с ними». «Они еще слишком маленькие для такого», — возразила Спида. Смарагди улыбнулся в ответ, и бывший ученик вздрогнул. Ему показалось, будто от гуру повеяло стужей. По спине побежал холодок. Аспида не имел детей, поэтому не понимал отцовских чувств Смарагди, который не собирался отдавать дочерей никому даже после того, как они вырастут. «Так зачем ты пришел?» — напомнил Смарагди. «Ах да, на самом деле...» Аспида рассказал ему, как обстоят дела. Мов занимала положение настоятельницы главного храма и, по идее, обладала всей полнотой власти, однако старейшины то и дело ставили ей палки в колеса. Они считали Оракула юной и бестолковой, и даже поддержка в лице молодых служителей, куда входила Спида, разбивались о стены устаревших взглядов и закостенелого мышления. Смарагди, не последний демон для мов, тоже не оставался в стороне. Напрямую в конфликт он не вмешивался, но никогда не скупился на советы молодежи. Однажды он уже отводил от мов алчных и амбициозных мужчин, а сейчас обстоятельно готовил почву, чтобы упрочить позиции благоверной. Однако все шло далеко не так гладко, как хотелось бы, о чем и поведала Спида. Выслушав его, Смарагди нехорошо улыбнулся. «Вот же старики. Столько лет топчут землю, а ума так и не появилось. И вросли в свои места так крепко, что не выдернешь. Ах, женихами было куда проще», — раздраженно подумал он. Аспида притворился, будто ничего не заметил. И он и остальные ученики прониклись к гуру еще большим уважением, когда увидели, с какой тщательностью, методичностью и беспощадностью их бывший учитель разбирается с проблемами. «Рак!» «А? Что случилось?» Услышав голос дочери, Смарагди прервал разговор и обернулся. К нему подбежали, держась за руки, Хризас и Платина. Каждая сжимала маленький цветок. Младшая близняшка широкой улыбкой протянула своему отцу. «Это тебе! Цветотик!» «Мне? Такой красивый! Спасибо!» Смарагди присел на колено и принял подарок. Девочки весело улыбнулись друг другу. «А твой Хризас?» «Он... для мов!» «Правда? Мов понравится. Давайте поставим цветочки в воду, чтобы не засохли». «Хорошо! В воду!» Получив похвалу от любимого папы, сестры обрадовались еще сильней. Смарагди счастливо улыбнулся и принялся произносить длинные заклинания. «О, вода! Исток жизни! Мать всего сущего!» Дочки дружно посмотрели на него. Чем длиннее формулировка, тем сильнее эффект. Однако, тем больше магии требуется, тем сложнее ей управлять. Смарагди имел небольшой объем энергии, поэтому мощное заклинание могло иссушить его запасы и лишить сознания, но он ограничил область действия до минимума — самых кончиков пальцев. Это требовало невероятной сосредоточенности и наивысшего контроля, зато снижило цену. Однако гуру проделал это так просто, как будто это ему ничего не стоило. «Исцеляющая вода!» Закончил он, наполнил мелкое блюдечко и опустил туда цветок платины. Начавшие вянуть лепестки встрепенулись и ожили. Хризас тоже положила цветок в воду, и Смарагди, поощряя, погладил ее по голове. И лишь Аспидо вздохнул, в очередной раз поразившись мастерству наставника. Обычные маги в лучшем случае создали бы воду, лечебный эффект которой исчез бы сразу после срабатывания. Смарагди же переписал часть заклинания и сохранил его. Девочки, сверкающими от любопытства глазами, смотрели, как отец колдует, не понимая, что видят настоящее чудо. Их мать обладала мощной магией и слыла гением, обучавшимся у знаменитого гуру. Оба родителя были выдающимися личностями. Аспида вспомнил, что Смарагди рассказывал дочкам непростую сказку, а пусть адаптированную для маленьких слушателей, но произошедшую в реальной жизни историю, сравнивающую мир и покой при правлении мудрого монарха и разруха во время царствования глупого правителя. По сути, то же самое, что изучали молодые демоны, связанные с политикой. «Я даже боюсь представить, какими вырастут дети Гуру и Оракула. А ведь кто-то из них еще и монархом нашим станет». Глядя, как Смарагди улыбается дочкам, а те опять просят взять их на руки, Аспида снова вздохнул. Сестры никогда не выходили во внешний мир, поэтому не понимали, что живут в необычных, на самом деле довольно печальных условиях. Их родители думали, что девочкам несказанно повезло появиться вдвоем. Они дружно росли, вместе переживали невзгоды и радости, а ведь другим ребятам в небольших закрытых общинах порой было даже не с кем поиграть, потому что рождаемость у демонов была низкой. Близнецы так вообще считались чем-то исключительным. Из-за долголетия демоны по-особому относились к возрасту, так Смарагди и Мов не делили дочерей на старшую и младшую, и те также не задумывались о крохотной разнице, разделяющей их. Хризас и Платин росли впечатлительными, живой выразительной мимикой. Каждая намного чаще видела перед собой сестру, чем отражение в зеркале, поэтому малышки, скорее всего, не осознавали себя разными личностями. Они любили играть в подражание. Платина склоняла голову на бок, Хризас мгновением спустя повторяла за ней. Потом девочки менялись местами. Если Хризас спотыкалась и падала, Платина через секунду тоже летела кубарем, Обычно все заканчивалось дружным смехом, и никто, кроме них, не понимал, что веселого в таких забавах. Смарагди часто наблюдал за вознёй дочерей и неизменно умилялся ими. Ничего удивительного, что они были его особенными любимицами. Харизос и Платина были очень любопытными, поэтому рано научились ходить, хотя никто не знал, кто из них стал первым. Сразу наметилось различие. Старшая сестра была более осторожной, а младшая — робкой. Однако они, наверное, даже не подозревали об этом. Каждый раз, когда обнаруживались подобные нюансы, Смарагди не мог удержаться от улыбки. И вот пока Смарагди в очередной раз стоял от нежности, сестры взялись за руки и подошли к нему. «Рак!» «Что случилось?» «Что это? Что?» Склонив голову, девочки указали на стол. Там лежали документы, исписанные ровным аккуратным почерком отца. «Это сложно, вы не поймете. Усмехнулся Смарагди. «А? А?» Дочки недоуменно посмотрели на него. Демон разговаривает на языке заклинаний, в котором каждое слово — это графическое отображение колебаний магической энергии, незаметное для представителей других народов. Из-за этого письменность сложная. Каждый знак, грамма, состоит из фигурных завитков и несет свой смысл, который меняется при составлении слов. Граммы не соотносятся с определенными звуками, и чтобы читатели хотя бы запоминать их, требуется понимать их значение. Поэтому дети демонов начинают учить азбуку намного позже, чем, например, дети людей, а малышей в возрастах Ризоса и Латины вообще этим не напрягают. Впрочем, для народа долгожителей пара лет — это не отсрочка вовсе, а мимолетное мгновение. «Вот подрастете чуть-чуть, и я обучу вас грамоте», — пообещал Смарагди. «Или почему бы не показать кое-что им прямо сейчас?» Решил он, взял чистый лист бумаги и вывел на нем две граммы, похожие общей формой, но различающие с несколькими штрихами. Совсем как его любимые дочурки. «Смотри, Рис, вот это ты — золото. А это Латина — ты — платина. Так записываются ваши имена». Эти драгоценные металлы ценились Василио, обладающим богатыми рудными месторождениями, а их граммы могли также означать солнце и луну соответственно. «Рис? Латина?» «Да, это ваши имена». «Амов? Арак?» Девочки внимательно посмотрели на граммы, а затем одновременно сказали разные имена. Смарагди умилился, втайне переводя дух, ведь дочки могли спросить только про маму. «Моё имя пишется так, Амов вот так». Скользя перед его ручкой по бумаге, он написал слова «изумруд» и «фиолетовый». Малышки тотчас нахмурились и надулись. Смарагди улыбнулся, хоть и почувствовал себя по непонятной причине виноватым. «Вы чего?» «Они не такие. Да!» «А, вам не нравится, что они разные?» Усмехнулся Смарагди, разгадав, что имеют в виду дочки, и погладил их по головам. «Но это так. Просто вы особые. Одинаковые, но в то же время разные. И вы обе мои любимые девочки». Хризос и Платина, вероятно, не поняли отца, но почувствовали теплоту в его голосе, засмеялись и обняли его. «Ну все, какая теперь работа?» Усмехнулся про себя Смарагди. Однако малышки догадались, что мешают ему, и отстранились, решив просто понаблюдать. Полет пера пробуждал в них любопытство, а стройные ряды грамм казались настоящим чудом, подобным магии. «Ух ты! Красиво!» Они дружно вздохнули и улыбнулись друг другу. Чувствуя их взгляды, Смарагди немного напрягся и стал водить ручкой еще усердней. Не нужно говорить, что сегодняшнюю работу он выполнил в рекордные сроки. «Букву мучить их еще рано, а вот ручку держать в самый раз». Подумал он, усадив дочерей на колени, дал им по ручке и, поддерживая за руку, принялся показывать правильный хват. По очереди объяснив все каждой, он отошел и стал смотреть, не вмешиваясь больше необходимого. Первое заданием справилась Платина. «Молодец, Латина. Очень хорошо», — похвалил Смарагди. Девочка просияла. Хризос, перехватывающая ручку, то так, то этак надулась. Они были похожи, как две капли воды, поэтому, когда у одной получалось что-то делать... У другой пробуждался боевой настрой. «Если небольшое соперничество идет им на пользу, то пускай», — с улыбкой подумал Смарагди. «Рис, у тебя почти получилось. Вот как сейчас. Да, вот так». «Получилось!» «Да, ты тоже большая умница». Довольные малышки принялись сосредоточенно водить ручками по бумаге. Видимо, подражали отцу. Близняшки выглядели просто очаровательно, поэтому когда они практически сразу перевернули чернильницу и перемазались... Смарагди совершенно не рассердился и принял это как само собой разумеющееся. «А, рак, рак!» Девочки переполошились, заплакали, спрыгнули со стульев и побежали к отцу. По пути они толкнули стол и подскочили от испуга. Чернильница со стуком упала на пол. Теперь сине-черная лужа была не только на столе, но и на полу. Конечно, сестры наступили в нее и наследили по всей комнате. «Тише, тише, все хорошо», — попытался успокоить их Смарагди, но безуспешно. В панике дочки хватали его за одежду, видели отпечатки, пугались еще больше, вцеплялись снова и так по кругу. Взрослые понимали, что чернильные ладошки оставляют следы, но маленькие девочки такого не ожидали. Смарагди задумался, как бы их утихомирить. Моф вернулась домой вечером. Хризис и Платина уже сладко спали, издавая нестройное сопение. Они синхронно дышали и ворочались в постели. Настоящие близнецы. Смарагди рассказал Моф обо всем, что произошло за день. Это была одна из его важных обязанностей. «Смотри, это их отпечатки. Они такие милые. Оставлю их на память». Закончил он. «Ах, прости. Это я должна их воспитывать, но переложила все заботы на тебя». «Моф, ты ни в чем не виновата. У тебя работа, я даже рад сидеть с ними. Мне очень повезло». Моф погладила Платину по голове, и девочка довольно засмеялась во сне. Хризис, похоже, что-то почувствовала, потому что тоже захихикала. Моф улыбнулась и коснулась покрытого синими пятнами пальца дочери. «На кончике еще осталось немного чернил». «Правда? А ведь я сразу позвал служанку и попросил отвезти их в ванную. Значит, покрасились на славу». Смарагди расставался с дочерьми только на время купания. Он считал, что как отец должен научить их держать определенную дистанцию с противоположным полом, поэтому подавал пример на себе. Он очень любил своих девочек и строго подходил к вопросам дисциплины. «Они должны знать, что такое неудачи». «Ты прав». Моф ласково посмотрела на малышек. «К сожалению, мы недолго пробудем вместе, но Моф любит их так же крепко, как и я». С нежностью подумал Смарагди, улыбнулся и поманил ее. Моф смущенно покраснела, но придвинулась ближе, позволила обнять себя и прикрыла глаза. Ни служители, ни прихожане не знали всеми уважаемого оракула такой, молодой, невинный, счастливый. «Моф, я знаю, что ты у меня самый настоящий молодец». «Смарагди, ты не просто гуру, а гуру потворств. Из-за тебя наши девочки вырастут взбалованными». «Немного можно. Они такие же трудолюбивые, как и ты, поэтому поблажки не повредят». Он погладил Мофу основание рогов, как часто ласкал дочерей, и девушка довольно улыбнулась, прижавшись щекой к груди любимого. Только сейчас, в эти спокойные и мирные часы, они могли забыть обо всем и посвятить себя друг другу.